Вольтер. Философские повести. Перевод с французского. Москва. Издательство «Художественная литература», 1978 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Содержание. Михайлов. Вольтер и его проза. Вольтер. Философские повести. Задик или Судьба. Перевод Дмитриева. Кривой Крючник. Перевод Брахман. Кози Санкта. Перевод Брахман. Мир, каков он есть. Перевод Гунста. Мемнон или Благоразумие людское. Перевод Брахман. Письмо одного турка. Перевод Брахман. Микромегас. Перевод Евниной. Двое утешенных. Перевод Брахман. История путешествий с Карментадо. Перевод Брахман. Кандид или оптимизм. Перевод Сологуба. История доброго брамина. Перевод Гунста. Белое и черное. Перевод Архангельской. Жанно и Колен. Перевод Гунста. Маленькое отклонение. Перевод Гунста. Простодушный. Перевод Блока. Царевна Вавилонская. Перевод Коган. Белый бык. Перевод Стефанова. Случай с памятью. Перевод Гунста. Уши графа Честерфилда и капеллан Гудман. Перевод Курелла. Приложение. Задиг. Варианты первого издания. Две главы, не вошедшие в окончательную редакцию повести. Конец содержания.